Понимаете, когда я снял девушку, я увидел, что у нее шла носом кровь. Я удивился, на ее ночной рубашке не было никаких пятен. Пятно на ковре доказывало, что она умерла на полу, а не повесилась. По-вашему, ее задушили на полу? Совершенно точно. Кто-то напал на нее неожиданно, накинул на шею петлю и затянул. Вероятно, она сразу же потеряла сознание. Она должна была упасть лицом вперед. Пока убийца стягивал петлю на горле, у нее пошла из носа кровь. Поэтому и пятно на ковре. Задушив, он повесил ее, чтобы мы подумали, будто это самоубийство. Инглиш некоторое время размышлял, потом утвердительно кивнул. «Похоже, вы правы. Значит, по-вашему, это убийство». «Я еще не совсем уверен в этом, но я не представляю себе, каким образом могло появиться на ковре пятно». «Вы уверены, что это кровь?» «Абсолютно». Инглиш бросил взгляд на часы. Он уже опаздывал на четверть часа. «Ну что ж, я очень благодарен вам, инспектор, что вы оповестили меня об этом. Я совсем не ожидал такого. Я не знаю, что и думать. Мы обсудим это позже. Сейчас я опаздываю на встречу с сенатором». Он встал. «Мне необходимо идти». Марилли не пошевелился. Он смотрел на Инглиша со странным выражением, которое последнему не очень понравилось. «Что еще?» — резко спросил Инглиш. «Все будет так, как вы того пожелаете, мистер Инглиш. Но я думаю, что вы предпочтете решить вопрос сразу. Я еще не подал своего рапорта, но буду вынужден сделать это в течение получаса». Инглиш нахмурил брови. «А какое отношение ко мне имеет ваш рапорт?» «Вот это вы как раз и должны мне сказать», — ответил Марилли. «Я очень хочу оказать вам услугу, когда представляется возможность. Вы всегда были так любезны по отношению ко мне». Инглиш неожиданно почувствовал, что в поведении Марилли есть что-то двусмысленное. Он наклонился вперед и нажал кнопку внутреннего телефона. «Лоис», — сказал он, — «не могли бы вы предупредить сенатора, что я опоздаю? Я смогу с ним встретиться лишь в 2 часа». «Хорошо, мистер Инглиш». Он отключил телефон и снова сел. «Ну, валяйте, инспектор. Скажите то, что вы хотите мне сказать», — проговорил он спокойно, но угрожающе. Марилли пододвинул свой стул и посмотрел Инглишу прямо в глаза. «Я думаю, вам не надо говорить о неприязни помощника прокурора к сенатору Бамонту. Они на ножах с того времени, как сенатор занял свое место. Все прекрасно знают, что вы поддерживаете сенатора. Если помощник прокурора может доставить вам неприятность, он сделает это, чтобы досадить сенатору. Если он может скомпрометировать вас в каком-нибудь скандале, он не остановится ни перед чем, чтобы сделать это». «Для инспектора криминальной бригады вы отлично разбираетесь в политике». «Хорошо. Предположим, что вы правы. Какое отношение это имеет к Мэри Сьюит?» «Это может иметь большое значение. Доктор Ричард сказал, что ваш брат умер вчера между 9 и 10:30. Он не мог сказать точнее. Мэри Сьюит, по его мнению, умерла между 10 часами и полуночью. Мисс Хоппер уверяла меня, что видела вашего брата, выходящего от Мэри Сьюит, вчера вечером 21:50. Помощник прокурора поспешит заявить о 2 самоубийствах, если будет уверен в этом. Но ваш брат мог убить девушку, потом вернуться в контору и застрелиться. Если он придет к такому выводу, получится большой скандальчик, о котором напишут все газеты, и сенатор пострадает по вашей милости». Инглиш долго молчал, не спуская неподвижного взгляда с Марилли. «А почему вы все это мне говорите, инспектор?» — наконец спросил он. Марилли пожал плечами, его маленькие глазки избегали смотреть на Инглиша. «Не я один могу догадаться, что это было убийство, мистер Инглиш. Доктор Ричард утверждает, что это было самоубийство, но он не видел пятен крови на ковре. Если бы он знал про них, Он изменил бы свое мнение, и помощник прокурора тоже. Но они не знают об этом. «Но они будут в курсе дела, когда вы подадите свой рапорт», — сказал Ингриш. «Боюсь, что так, если только я не забуду сообщить им об этом». Ингриш смерил глазами холодное, невыразительное лицо Марили. «Есть еще свидетельство мисс Хоппер», — сказал Ингриш. «Она видела, как Рой уходил из квартиры девушки. Если она начнет болтать об этом, помощник прокурора произведет обыск и может обнаружить пятно». Марили улыбнулся. «Не беспокойтесь относительно мисс Хоппер. Я займусь ею. Я знаю людей ее сорта. Они ни за что на свете не пожелают предстать на суде свидетелями. Опытный адвокат типа Сэма Крайля может доставить ей много неприятностей. Я ей дам это понять, и она не будет болтать, поверьте мне». Ингриш шагнул вперед. «Вы отдаете себе отчет, что очень мало шансов на то, что Рой убил эту девушку. Если она действительно была убита не Роем, значит, настоящий убийца остается безнаказанным». Марили пожал плечами. «Если помощник прокурора услышит про пятно, убийцей будет ваш брат, мистер Ингриш. Вы можете поспорить на это всем своим состоянием. Впрочем, учитывая все сделанное вами для меня в прошлом, я подумал, что смогу оказать вам услугу, раз предоставляется такая возможность». «Очень любезно с вашей стороны, инспектор. Я не забуду этого. Может быть, действительно лучше не говорить о пятне?» «Как хотите», — сказал Марили, вставая. «Я в восторге, что мог быть вам полезен, мистер Ингриш». «Послушайте», — продолжил Ингриш с отсутствующим видом, будто речь шла о несущественном. «Вы выиграли матчевые пари, не так ли, инспектор? Сколько там получилось?» Марили провел пальцем по своей черной бородке, прежде чем ответить. $5000, мистер Ингриш». Ингриш улыбнулся. «Так много?» «Мне кажется, да». «Тогда я сейчас распоряжусь. Я считаю, что всегда надо платить долги. Я полагаю, вы предпочтете чек?» Инспектор промолчал. Ингриш снова обратился к внутреннему телефону. «Гарри, не занимайтесь комиссионными, о которых я вам говорил. Я сам сделаю». «Хорошо, мистер Ингриш». Ингриш встал и направился к несгораемому шкафу. «У вас четко поставлено дело, мистер Ингриш», — заметил Марили. «Спасибо за комплимент», — сухо проговорил Ингриш.